136. Апрель, 10. Как бы неблагоприятно ни складывалась жизнь, все же усовершенствовать свой аппарат духа и утверждать качество его можно всегда. И даже малое, сделанное в этом направлении, будет продвижением полезным, лишь бы не стоять на месте. Застой вызывает гниение. Так каждое утро, каково бы ни было настроение, можно давать себе хотя бы малое задание на усиление какого-либо качества. Все положительные качества, безусловно, полезны. И тогда день, так проведенный, окажется проведенным с пользой.